Глава 29. К тому времени, когда Зои и Тейтум подъехали к полицейскому управлению, по машине мерно стучал дождь. Зои уставилась на каплю, которая текла по стеклу, сливалась с другой каплей и стекала еще быстрее. Она следила за струйкой, пока та не добралась до нижнего края. Зои думала о том, как Даниэла описывала Сьюзан, и пыталась создать профиль жертвы. Молодая студентка школы искусств, живет одна, проводит большую часть времени в своей квартире. Безупречная жертва. Убийца хорошо выбрал, он был осторожен. Но сейчас он постепенно терял осторожность. Охотился на случайных проституток, хотя у него, скорее всего, были какие-то критерии, он больше не выбирал одиноких женщин. Криста жила с дружком и, судя по описанию, могла поладить с кем угодно. У нее был сутенер. Становится ли убийца дерзким? Или его делает таким растущее стремление убивать? В любом случае, он движется быстрее. Он станет совершать больше ошибок, а значит, у них лучшие шансы его поймать. Но цена будет слишком высока. Зоя раздражала, что она не в состоянии выдать Мартинесу проработанный профиль. Особенно ее задевало, что убийца был достаточно осторожен и убивал по всему городу, явно тратя приличное время, лишь бы оказаться подальше от своего дома. Географическое профилирование сильно сужало круг подозреваемых, и ситуация, когда его невозможно провести, подкашивала Зои. Тейтум заглушил двигатель, и Бентли выпала из своих раздумий. Они приехали к управлению. Ни один из них не захватил зонтик, и Зоя, пригнувшись, побежала ко входу в управление. Оказавшись под прикрытием козырька, она обернулась, приглаживая волосы, и стала наблюдать, как Тейтум, небрежной походкой, будто дождь вовсе его не беспокоит, идет к зданию. Губы агента подергивались в улыбке, как будто его развеселила рысящая под дождем Зои. Зато к тому времени, когда он добрался до укрытия, его волосы промокли, а рубашка заметно отсырела. И кто теперь будет смеяться? Зои, вот кто. Они дошли до оперативной комнаты, которая была практически пуста. Мартинес, сгорбившись, сидел за столом над какими-то бумагами, одной рукой подпирая голову. Он выглядел вымотанным. У противоположной стены Мел говорила по телефону, зажав его плечом, и что-то набирала на клавиатуре. Мартинес взглянул на них. «Узнали что-нибудь интересное от этой студентки?» Зоя пожала плечами. «Общее описание привычек жертвы. Больше ничего. Окей. Кто из вас напишет отчет?» «Какой отчет?» — устало спросил Тейтум. «Вы говорили со свидетелем, так? У нас в полиции есть такая штука, называется «досье по делу». Заявления свидетелей отправляются туда в виде отчета». «Ну да», — Тейтум откашлялся. «Я думаю, Зои». «Это же ты предложил помочь», — мило заметила она. «Что, уже не хочешь?» «Я отправлю вам шаблон отчета». И Мартинес, хмыкнув, отвернулся к своему компьютеру. Мел бросила трубку телефона на рычаг и громко выругалась. В следующую минуту до нее дошло, что лейтенанты и агенты уставились на нее. «Простите», — пробормотала она. «Долгий день, а этот список просто бесконечен». «Список?» — заинтересовалась Зои. «Я сегодня сидела с лейтенантом из нравов», — сказала Мел. «Мы обзвонили все отделения и составили список из сообщений обо всех пропавших женщинах за последние 72 часа. Теперь я пытаюсь отследить их всех, но это займет целую вечность». Зои подошла к ней и попросила взглянуть на список. Перелистала сшитые странички. 4 листа, на каждом короткий список. Вместе получалось 29 фамилий. Каждую фамилию сопровождали номера телефонов и адреса пропавшей женщины и ее знакомых. Здесь же были описания пропавших и краткие сведения об обстоятельствах их исчезновения. 7 фамилий вычеркнуты, 1 обведена. «А кого вы обвели?» — спросила Зои. «Из тех, кого я уже проверила, только она все еще отсутствует. Зачеркнутые уже обнаружены. Ну, на самом деле, 5 из них просто вернулись домой». Зои еще раз перелистала страницы и нахмурилась. «Вы распределили их по датам?» «Ага, я подумала, что стоит начать с тех, кто пропал раньше, поскольку они, скорее всего, уже вернулись. А если нет, больше — это неправильный порядок». Мел, сжав зубы, уставилась на Зои. «Вам следует сосредоточиться на последних 36 часах, хотя бы со дня после Кристы Баркер. В первую очередь звоните женщинам в возрасте от 19 до 25. Здесь 5 фамилий, где упоминаются свежие ссадины на лице или руках. Оставьте их напоследок». Синяки не исчезают после смерти, а нашему убийце нравятся тела в хорошем состоянии. Эти женщины — специалистки по маскировке синяков и ссадин макияжем», — сказала Мэл. «Тут он будет очень осмотрительным. Этот человек внимателен. Я полагаю, что именно по этой причине он избегает сильно накрашенных проституток. Возможно, татуировки и пирсинг ему тоже не по душе. Мы отложим всех женщин с видимыми татуировками или пирсингом. Кроме того, нам следует начать с женщин, пропавших вечером или ночью». Зоуи схватила ручку со стола Мэл и начала отмечать фамилии. «Вот это, и вот это, и вот это здесь». Она отметила еще четырех. Потом, просматривая отмеченные фамилии, пронумеровала их от единицы до семи. «Начните с этих в указанном порядке, а я пока выставлю приоритеты остальным». Мэл несколько секунд смотрела на нее, потом схватила телефон и начала быстрыми, нервными движениями нажимать на кнопки. Удовлетворенная Зои вернулась к списку.